После вечера, когда команда собралась на палубе, играла музыка, а безалкогольный ром лился в бокалы, атмосфера постепенно расслабилась. Антона официально приняли обратно. Он сам почти поверил, что все действительно налаживается. На следующее утро он первым вышел на палубу. Антон по-прежнему старался выглядеть на все 100, даже в рабочей одежде. Черные волосы аккуратно зачесаны назад, голубые, как море. Глаза смотрят твердо и уверенно. Он хотел показать, что готов работать, что заслуживает доверия. Он начал с такелажа, проверял узлы и натяжение, осматривал снасти. В этот момент рядом с ним оказался высокий парень с уверенным взглядом. «Это Данила, мой второй помощник», — представил Алексей. Антон повернулся, и их взгляды встретились. Данила узнал его сразу. Его лицо напряглось, губы сжались в тонкую линию. «Ах ты!» — выдохнул он. «Убил ребенка и теперь к нам вернулся». Антон побледнел, но сдержался. «Данила, успокойся», — твердо сказал Алексей. «Он 4 года ходил с нами в кругосветку, был моим вторым помощником до тебя». «И что с того?» — не сдавался Данила. «Теперь-то он кто?» — Антон пожал плечами. «Лишился лицензии, теперь могу быть только матросом». Данила скрестил руки на груди. «Вот и правильно». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Антон чувствовал, что Данила осуждает его, но спорить не хотел. «Ладно», — наконец сказал Данила. «Прошлое есть прошлое, посмотрим, как ты теперь себя покажешь». Они пожали друг другу руки. Напряжение чуть спало. «Кстати», — Антон обернулся к Алексею, — «Карина с детьми зайдет, если ты не против». Алексей улыбнулся. «Конечно, пусть приходит. Она же с нами в кругосветку ходила. Может, и в круиз пойдет. Еще один член команды не помешает». На следующий день на яхту пришла Карина. Команда встретила ее очень тепло, словно старого друга, которого давно ждали. Все переживали за нее. Знали, как тяжело ей пришлось, когда арестовали Антона. «Я так растерялась тогда», — призналась Карина, смущенно улыбаясь. «Сменила номера, уехала в другой город. Надеялась, что его оправдают, что это действительно был неисправный катамаран, что это не его вина. Но было страшно». «Хорошо, хоть срок смягчили». Алексей кивнул. «Это уже в прошлом. Теперь ты снова с нами». Карина вздохнула с облегчением. Она не знала, как ее примут, но сомнения рассеялись в первый же момент. Дети быстро освоились. Максим, Екатерина, Катюшка, дочь Евгения, Сонечка и Полинка сразу начали играть. Даже близнецы Владислава, Артем и Стас тут же увлеклись, и вся компания отправилась в детскую комнату. Веселый смех и радостные голоса разносились по яхте. Алексей провел Карину и Антона в их каюту. «Здесь будете жить», — сказал он, показывая светлую уютную комнату. «А это детская. Тут они могут играть и отдыхать». Карина с благодарностью посмотрела на него. Все было продумано, комфортно и очень по-домашнему. Антон же стоял в стороне, явно погруженный в свои мысли. Он все еще оставался эмоциональным, но что-то в нем изменилось. Пропала та прежняя самоуверенность. В голосе слышалась сдержанность, а в глазах что-то новое. Раскаяние. На суде он не признал вину, держался жестко, пытался доказать свою правоту. Но теперь, глядя на него, было ясно. Внутри он уже давно признал случившееся. Он жалел. Его слезы не были похожи на манипуляцию, это было искреннее чувство, которое он больше не скрывал. Вечер выдался спокойным. Дети все так же играли в детской. Взрослые сидели в кают-компании, разговаривали, вспоминали прошлые путешествия. Атмосфера была легкой, почти домашней. Антон старался держаться уверенно, но внутри него что-то кипело. Карина, заметив это, осторожно коснулась его руки. «Все хорошо?» — тихо спросила она. Антон хотел ответить, что да, все в порядке, но вдруг в соседней комнате раздался звонкий детский смех. Сонечка что-то весело рассказывала Полинке, и та радостно смеялась в ответ. Этот звук пронзил его, словно нож. Он резко встал, отвернулся, шагнул в сторону иллюминатора. «Антон!» Алексей тоже заметил перемену. Антон не ответил. Он сжал кулаки и глубоко вдохнул, но голос детей снова эхом отозвался в голове. Перед глазами вспыхнуло воспоминание. Та девочка, та злополучная ночь, ее крик, шум волн, паника. А потом тишина. Он попытался проглотить ком в горле, но не смог. Губы дрогнули, дыхание сбилось, и внезапно по его щекам покатились слезы. Все замерли. Никто не знал, что сказать. «Это моя вина», — вдруг выдавил он. Голос его был хриплым, надломленным. «Я мог что-то сделать, должен был. Карина сжала его руку крепче. «Ты не хотел этого. Но это случилось», — Антон прикрыл лицо ладонями. «И это не исправить». Алексей вздохнул, посмотрел на Данилу. Тот молчал, но его лицо уже не выражало прежнего осуждения. В этом моменте все стало очевидным. Антон не говорил о раскаянии, не пытался оправдаться, но в этот момент всем было ясно. Он признал свою вину. И признал ее не для суда, не для окружающих, а для себя. Алексей понял, что Антону нужно выговориться. Он мягко коснулся его плеча и, не говоря ни слова, кивнул в сторону выхода. Антон молча пошел за ним. Они вышли на палубу, где было темно и тихо. Волны мерно плескались о борт яхты, звезды отражались в черной воде. Алексей прислонился к поручню, ожидая. Антон стоял рядом, глядя в пустоту. Он судорожно сжал руки, будто пытаясь сдержать себя, но вдруг резким движением вытащил из кармана сложенную, немного потрепанную фотографию. «Я», — его голос сорвался, — «я ношу ее с собой все это время». Он развернул снимок. Там была маленькая девочка, смеющаяся, счастливая, еще не знающая, туп, какой страшный конец ее ждет. Алексей ничего не сказал, только смотрел. «Каждый день я достаю эту фотографию. Иногда смотрю видео». Антон провел пальцем по лицу ребенка. Как она бегала по палубе, как смеялась. А потом вспоминаю ее крик. Голос задрожал, дыхание стало рваным. Я слышу его до сих пор. Он судорожно втянул воздух. «Я клянусь, я не хотел. Я не думал, что все так выйдет». Алексей почувствовал, как у него сжалось сердце. Он знал, что осуждать Антона сейчас бессмысленно. «Ты живешь с этим каждый день», — наконец сказал он. Антон кивнул, его плечи затряслись. В этот момент подошла Александра. Она услышала часть разговора, но не перебивала. Подошла ближе, посмотрела на фото в руках Антона. «Ты носишь ее с собой?» Антон лишь кивнул. «Потому что я не имею права забыть», — выдохнул он. Александра посмотрела на Алексея, затем снова на Антона. «Главное — не убегать от вины», — сказала она. «А ты не убежал. Ты признал ее». Антон крепче сжал фотографию. «Только вот легче не становится». «Не сразу», — Алексей вздохнул. «Но если ты признал, ты сможешь жить дальше». К ним тихо подошел Владислав. Он был молчалив, но его взгляд говорил больше, чем слова. Он протянул руку Антону, и тот, недолго думая, пожал ее. В воздухе повисла тишина. Не тяжелая, не давящая, скорее примиряющая. И в этот момент стало понятно. Какими бы ни были ошибки прошлого, настоящий шаг вперед начинается с раскаяния. Антон долго не мог успокоиться. Он сжимал фотографию в руках, тяжело дышал, будто не мог вдохнуть полной грудью. Слезы текли по его щекам, и он даже не пытался их сдерживать. Алексей стоял рядом, не отходя, давая Антону возможность выплеснуть боль. «Ты не один», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но мягко. Александра тоже подошла ближе. «Мы все совершаем ошибки», — тихо произнесла она. «Главное — сделать выводы и не позволить прошлому разрушить будущее». Антон судорожно вздохнул, но слезы продолжали течь. Он не мог взять себя в руки, даже несмотря на их поддержку. Владислав, который молча наблюдал со стороны, вдруг вышел вперед и, не говоря ни слова, ушел вглубь яхты. Через минуту он вернулся с бутылкой воды и протянул ее Антону. «Пей», — коротко сказал он. Антон дрожащими руками взял бутылку, сделал несколько глотков. Холодная вода будто привела его в чувство. Он провел ладонями по лицу, вытирая слезы, и тяжело выдохнул. «Спасибо», — прошептал он. Александра взглянула на Алексея. Они оба понимали, что если бы это продолжалось еще немного, пришлось бы звать Ивана за успокоительным. Но теперь Антон начал понемногу приходить в себя. «Все хорошо», — тихо сказал Алексей. «Теперь ты с нами, и мы пойдем дальше вместе». Антон слабо кивнул, все еще тяжело дыша, но в его глазах больше не было той паники. Он был сломлен, но не разбит окончательно. И, возможно, именно в этот момент он, наконец, позволил себе по-настоящему признать свою вину. Когда они вернулись в кают-компанию, там сидела Карина. Она что-то рассказывала Марине, но, увидев Антона, замолчала. Один взгляд на его покрасневшие глаза, и все стало ясно. «Ты опять?» — тихо сказала она, вглядываясь в его лицо. Антон опустил глаза, но Карина мягко коснулась его руки. «Главное — признать свою вину. И хорошо, что ты признал. Но теперь тебе нужно простить себя». Антон глубоко вдохнул, но тут снова раздался звонкий детский смех. Максим что-то рассказывал Екатерине. Сонечка хлопала в ладоши, а Артем и Стас бегали по каюте, наперебой болтая. Антон вздрогнул. В его глазах мелькнула боль, но в этот раз он быстрее взял себя в руки. Карина наблюдала за ним, а потом обвела взглядом всю команду. Она видела их взгляды, видела, что они тоже заметили изменения. «Он стал другим», — тихо сказала она, — «больше для себя», но Владислав кивнул, подтверждая ее слова. «Раньше был самоуверенный, никого не слушал, обвинял всех, кроме себя», — продолжила Карина. «А теперь наоборот. Тюрьма его изменила. В лучшую сторону». Александра с Алексеем переглянулись, понимая, насколько это правда. Антон больше не был тем прежним человеком, который всегда держал голову высоко, не терпел возражений и думал, что все ему подвластно. Он стал тише, сдержаннее. Даже улыбка у него теперь была другой. Не той ухмылкой самоуверенного человека, а чем-то более теплым, искренним. Но одно оставалось неизменным. Он все еще выглядел безупречно. Брутальная внешность, аккуратно зачесанные назад волосы, голубые, как море, глаза. Он все еще заботился о том, как выглядит. Все так же носил идеально сидящую одежду. Даже рабочая форма на нем смотрелась дорого. Это было единственное, что осталось от прежнего Антона. Когда яхта, наконец, взяла курс на Италию, Антон активно помогал на борту. Он был не просто пассажиром, а настоящим помощником. Все члены экипажа его очень ценили за готовность прийти на помощь. Однажды, когда яхта проплывала вдоль красивого побережья, Антон заметил женщину на инвалидной коляске. Она стояла возле поручня, явно неуверенная в себе. Антон подошел, заметив, что она, видимо, не может переместиться на палубу без посторонней помощи. «Вам помочь?» — спросил он с искренним интересом, подходя ближе. Она улыбнулась ему, хоть и немного стеснялась. «Благодарю, но я...» «Не переживайте, я помогу», — уверенно сказал он, приподняв ее коляску и помогая аккуратно заехать на палубу. Она поблагодарила его словами. «Какой вы замечательный, Антон! Такие, как вы, редкость на таких круизах. Спасибо вам», — сказала она, обнимая его. Это был не единственный случай. В тот же день он заметил еще одну женщину на костылях, которая пыталась передвигаться по палубе, и подошел помочь ей, поддерживая, пока она шла вдоль борта. «Не переживайте, я вас поддержу», — сказал он, ободряюще улыбнувшись. Она посмотрела на него с благодарностью, добавив, «Вы просто чудо, всегда бы таких людей». Даже один из мужчин, который с трудом передвигался, подошел к Антону и поблагодарил за то, что тот с ним все время переживал и помогал. «Вы настоящий герой, Антон», — сказал мужчина с улыбкой, крепко пожав ему руку. Антон не ожидал, что этот день станет таким наполненным эмоциями. Все пассажиры подходили к нему, благодарили за помощь, называли его обаяшкой. Он чувствовал себя полезным, частью чего-то важного, и это дарило ему силы и уверенность. С каждым днем Антон становился другим. Он не был больше тем самоуверенным человеком, который когда-то избегал ответственности и винил всех, кроме себя. Его поведение изменилось. Он стал более открытым, более человечным, гораздо более чутким и готовым принимать свою вину. Александра заметила, как изменился Антон и подошел к нему. «Ты стал другим человеком, Антон. Сильно изменился», — сказала она. «Да, я. Теперь понимаю, как это важно не избегать ответственности», — ответил Антон. Но на борту не все было идеально. Антон не был шкипером и не имел прав на вахту. Даже если бы кто-то пытался ему доверить управление, он сам бы отказался. «Я не буду брать вахту. Если что-то пойдет не так, сразу зови кого-то другого. Лучше меня», — сказал он однажды в разговоре с Евгением. Так и получилось. Ему доверяли лишь легкую работу, помогали с матросскими обязанностями, но штурвал ему оставлять было не разрешено. Хотя, как и раньше, его форма всегда была безупречной, а поведение — достойным уважения. Но вот он стал совсем другим. И это все заметили. Просарина тихо прошептала, заметив, как Антон осторожно смеется, играя с детьми. Он изменился, правда изменился. В лучшую сторону, наверное. На борту было тихо. Все чувствовали, что Антон прошел через важный этап своей жизни. И, возможно, это было только начало. Когда яхта пришвартовалась в порту Рима, наступил момент, которого ждали все. Дети, почувствовав твердую землю под ногами, выбежали на причал с радостью. Их смех наполнил воздух. Максим с Аленкой бегали по берегу, собирая ракушки и весело крича. Стас и Артем, более старшие, играли в воде, строя песочные замки, погружая свои руки в теплый песок и устраивая настоящие сооружения. Антон, стоя рядом с Алексеем, наблюдал за всей этой картиной, и на какое-то время ему казалось, что он все еще был на борту, среди волн и качки. Но теперь, когда все стало по-настоящему спокойным, он почувствовал, как земля неестественно тверда под его ногами. И в этот момент, когда его взгляд скользил по игривым детям и их радость разливалась вокруг, в Антоне что-то изменилось. «Да, теперь уже ничего не страшно», — произнес он, оглядываясь по сторонам. И вот, наконец, до него дошло. Он стал другим. Он больше не был тем, кто боится шторма и не прячется от неприятностей. Алексей, стоявший рядом, понял его молчаливое осознание. Он положил руку на плечо Антона и с теплотой сказал: «Ты молодец, Антон. Мы все заметили, как ты изменился. Ты теперь настоящий моряк». Антон сдержал слезы, которые вдруг появились в его глазах. Он не знал, как объяснить, но все эмоции, которые он сдерживал, наконец прорвались наружу. Он почувствовал облегчение, что больше не нужно прятать свой страх, что теперь он смог преодолеть его. В этот момент, как будто по сигналу, подошел Владислав с Анастасией и детьми. Он посмотрел на Антона и сказал, усмехаясь: «Ну что, наконец-то ты стал одним из нас?» Антон хмыкнул и кивнул. «Кажется, да. Кажется, теперь точно я в своей тарелке». И вот тут подошел Данила, который всегда мог позволить себе слегка подшучивать и критиковать Антона. Он остановился перед ним и с серьезным видом сказал: «Ну что, Антон, ты прошел проверку. Теперь, кажется, точно ты стал частью команды». «Мои поздравления!» Антон в ответ кивнул и улыбнулся. «Да, это правда. И, кажется, я готов к новым вызовам». Алексей, Владислав и даже Данила все теперь смотрели на Антона как на полноценного члена команды. Он больше не был тем человеком, которого бы опасались и который сам себя опасался. Он стал тем, кто смог справиться со своими страхами и преодолеть их. А теперь с гордостью мог сказать, что прошел этот путь и стал кем-то большим, чем был раньше. «Ты сделал это, Антон», — сказал Алексей с гордостью в голосе. И как будто по знаку все окружающие одобрительно кивнули. Это был момент, когда он, наконец, почувствовал себя не просто пассажиром на этой яхте, а полноценным членом экипажа, который прошел испытание и теперь мог гордиться собой.